Глава 11. 10 июня 1942 года. Так и получилось. Грязно, кроваво, жестоко и быстро. Когда в 3 ночи раздались выстрелы из танкового орудия и поднялось небольшое зарево, в лагере все было еще спокойно. Первыми начали 5-ки с правой стороны, потом в течение 10 секунд подключилась 2-я пара и мы с рысью. Часовых на своей вышке мы выбили сразу. Я выпустил всю обойму, и по магазину в смутно видимый квадрат вышки засадили мои автоматчики. Тут же начали рваться гранаты у ворот, и мы стартанули туда. На бегу я закинул винтовку за спину и вытащил Вальтера. К разнесенным гранатами воротам мы с рысью подскочили одновременно. Рысь со своими автоматчиками тут же ушел к правой вышке. Мои автоматчики метнулись к левой, а я задержался у караулки, расстреливая с 2 рук в упор контуженных и раненых охранников лагеря. Серж, Гном и Йона вбежали в ворота сразу за мной и, минуя меня, не останавливаясь, побежали к баракам. В это время пошла первая ампула, потом еще и еще. Появились первые языки пламени, а я уже лез на вышку. Вот я уже на вышке. Тут же автоматчики полезли вниз, загруженные пулеметом, 2 винтовками и патронами. Глаза у них восторженно блестели в зареве начинающегося пожара, а на лицах злые торжествующие улыбки. Ампулометы неистовствовали, вываливая по казармам весь наш запас. Вот теперь моя работа. То, что я умею делать лучше всего. Для меня это психологическая разрядка, как бы дико это ни звучало. Груз ответственности, который давит на меня с осени прошлого года, невыносим. Я прекрасно понимаю, что сколько бы я ни готовил своих пионеров, их все равно будут убивать в рейдах, и прикрыть их я не смогу, как ни старайся. Еще я понимаю, что, организовав эту безумную атаку на лагерь, собственным приказом убью кого-то из своих пацанов и всех освобожденных нами пленных из первого лагеря. Но без нас... Всех пленных шталага 347 перебьют и уморят голодом уже через полгода. Их здесь здорово больше 10 000. Вчера еще больше 1000 пригнали. Я потому сам на вышку и полез. Мне это очень нужно. Иначе я изнутри выгорю. Скольких я убил за 40 минут, считать мне было некогда. Я не видел ни вырвавшихся из бараков пленных, ни разорванных на куски местных надзирателей, ни выдающих оружие своих бойцов. Ничего, кроме выскакивающих из казарм черных, тех, кто успел одеться, и белых, тех, кто одеться не успел, фигурок, мечущихся в огне и падающих под моими пулями. Впрочем, головы я не потерял и вовремя заметил опасность. Ну, не опасность. 10 карателей укрылись сбоку от загоревшейся с другой стороны казармы, видно, вылезли в окно и начали огрызаться из автоматов по по-прежнему продолжавшим разбегаться пленным, и уже с 1,5 десятка их убили. Я успел завалить 2 упырей, в 3-го только прицелился, как прямо туда, в это место, попала одна из последних ампул. Это было прямо на моих глазах. 3-х сразу охватило пламя, а остальные, выскочив, почти моментально пропали под целой толпой набежавших пленных. В это время взлетела зеленая ракета. Пока только 1. 1-й сигнал. Я перевел взгляд на плац. Оглядел горящие казармы, ряды бараков и мечущихся людей. Вроде норма. Нигде сопротивления нет. Винтовка у меня капризная. Обоймы мне рысь подгонял. Ими разбрасываться не следует. Я нагнулся и принялся собирать обоймы, разбросанные по полу вышки, засовывая их в пустые карманы разгрузки. Это меня и спасло. По вышке кто-то влупил очередь из автомата. «Ёперный театр! Опять зацепило!» «Ёрш, вашу мать! 2 пулями еще! Обе по касательной. 1 по руке прошла, 2 по голове, но промедол в плечо вколол, а то меня повело сразу. Пришлось перевязываться. Голова кровит сильно, левая рука слушается, но тоже течет. Мышцу распахало вдоль кости. Перевязаться удалось. Замотал прямо поверх маск-халата, но минимум 1/2 часа потерял. Пока перевязывался, как выпал из времени. Неудобно, черт возьми, и голова кружится. Слышу, лезет кто-то на вышку. Приготовил Вальтер, а это гном. Оказывается, вторая ракета уже прошла, а меня нет, так что собрал он меня быстро. На промедоле меня какое-то время еще продержит, а вот дальше могут быть проблемы. Крови очень много потерял, пока голову заматывал. Из руки сильно текло. Весь маск-халат и левая сторона головы в крови, даже глаз залило. Протер, а в глазах пелена какая-то. Спустились вниз. Двигаюсь как в воде. Все время себя контролировать приходится, чтобы по ступенькам ногами не промахнуться. Моих автоматчиков нет, разумеется. А кто бы сомневался. Как бы это они по меня не приголубили. Любить им меня не за что. Это я их на смерть послал. Могли и попрощаться со мной таким образом. Теперь уже не выяснишь. У точки сбора собрались все. Даже автоматчики рыси здесь. Мы последние. Ну, крайние, то есть. Метров 800 до машины меня почти на руках донесли. Ну да полуторатонный «Опель Блиц», на котором группа минеров каталась, никуда же не делся. Минеры его подогнали и охраняли его, пока мы не подошли. Так и ушли. Набились, как селедки в бочку. И ушли. 12 человек из 15 наших, 2 автоматчиков рыси и 7 пленных прибилось. Ода и Тамир уехали в самом начале на Хорхе, отогнать его подальше, заминировать и возвращаться самостоятельно. А руль остался с танкистами. Как до машины дошли, я не помню, отрубился по пути. Видимо, перенервничал, как институтка. Очнулся в кустах. Хочу все сразу. Пить и прямо противоположное действие. Раздеться и шубу накинуть, потому что холодно, и какой-то дундук мне голову и руку зачем-то замотал, и лежать неудобно. Затекло все. Сейчас встану, всем задницу прочищу. Ёршиком. Голова еще тяжелая, как будто тот же дундук на меня 3 немецкие каски напялил. Рядом лежит кто-то. Попробовал привстать, оперся на левую руку. Боль! И отрубился опять. Второй раз очнулся еще, как мне сказал погранец, через пару часов. Это он рядом лежит. Противоположное 5 действия мне уже не нужно. Лежу в остывающей луже, а напоил меня тот же погранец. Только кисти рук у него обмотаны почему-то. Мне по-прежнему холодно. Шубы у меня все равно нет, как и другого маск-халата и памперсов. Чудаку этому, который в собственной луже лежит, 30 с хвостиком лет, а ссыться он по-прежнему как младенец. Вот как погранцу лежать рядом с этим зассанцем? Впрочем, а куда ему деваться? Он даже отползти никуда не может, потому что этот долбадон обожжен горючей жидкостью из ампуламета. Я, когда это услышал, даже выругаться нормально не смог. Лично я к такому готов не был. Я ж его с ребятами поставил ампулометы таскать. Эта железяка 15 килограммов весит. Мы 2 установки с собой взяли и все боеприпасы, что к ним были. Я же специально погранца туда поставил, чтобы он никуда не влез. То, что сделал погранец, не поддается описанию и осмыслению. Более того, это полностью противоречит здравому смыслу. Договорившись с расчетами ампулометов, чтобы они не долбили в определенный угол плаца, он забрал у них 2 шара с горючей жидкостью и с 3 своими бойцами ломанулся к дому коменданта, стоящему недалеко от казарм. Не глядя на стрельбу, а ведь мы с рысью стреляли во все, что шевелится, несмотря на мечущихся пленных и охранников, и не обращая внимания ни на что, кроме своей цели, и ведь пробился гаденыш». Как его пленные не прибили? Вот везунчик. Прихватив коменданта за бейцы, погранец вырезал всех, до кого дотянулся, выгреб все документы. И ведь что придумал? Я ведь думал, что это я контуженный отморозок. Но этот... Малого Петровского загиба не хватит для определения этого человека. Погранец вытащил коменданта на улицу и разбил о его голову шар с горючей жидкостью, а второй шар отправил в дом. «Красавец!» Я честно так и сказал. Я бы до такого не додумался. Мне бы в голову такое не пришло. Я только не понял, зачем он коменданта на улицу потащил. В доме же проще. Так ему и сказал. А руку пожать ему не могу. На него несколько капель жидкости попало, и обе кисти у него замотаны, и левая нога в придачу. У погранца еще 2 ранены, кроме него. Один в правую руку, второму уже на выходе один из пленных палкой в голову зарядил. Хорошо боец чуть повернуться успел, а то так с палкой в голове остаток жизни бы и проходил. Пленному потом объяснили по ходу дела, что он своего освободителя отоварил. Этот же пленный потом этого бойца на руках к машине и притащил, и сейчас за нами ухаживает. Тоже здоровый дядя, чуть-чуть поменьше старшины размерами. Бойца до грузовика он притащил на руках со всем, что на него было навешано. А навешано на всех них всегда очень много. 35 килограммов экипировки – это самый минимум, который таскает боец даже в самый простой рейд. Зато все бойцы погранца, да и сам погранец, довольны до жути. Они же думали, я лаяться буду, подарки раздавать в виде нарядов на кухню. Какая кухня на ухо? Мы еще до нее не добрались. Потом обязательно, как же без кухни? А лаяться я сейчас не могу. У меня голова кружится и в сон клонит. На этой лирической ноте меня вырубило опять. Наша безумная атака удалась. Сержу с гномом даже удалось нас всех собрать и вывести в район недавно выбитого хутора. Только до самого хутора мы не добрались и сидим сейчас в лесу. По дорогам шарится столько возбужденного народа, что Серж не рискнул дальше ехать. В район концлагеря стягиваются все, кому не лень. Даже по этой второстепенной дороге, в 80 километрах от концлагеря, периодически проскакивают местные полицаи. А что творится там, я даже представить себе не могу. Там город рядом, там бойня сейчас. И организовал и осуществил эту бойню я. И жить мне с осознанием этого остаток жизни. Загнав машину в перелесок, Серж отправил рысь к нам на базу пешком с наказом привести на хутор Клауса и группу поддержки. А то наша инвалидная команда сама передвигается с трудом. Рысь ушел один, ему помощники не нужны. Уже поздним вечером мы загрузились в грузовик и еще через несколько часов неспешно доползли до полуразваленного хутора. Здесь нас уже встречали Рысь, Фея, Сара и Клаус. Хорошо, что не Санта-Клаус, а то я решил бы, что меня в рай занесло. Но при наличии Сары и Феи все почти как в раю. Девчонки привычно в четыре руки помыли, перевязали и переодели меня. Рысь сказал, что мой маск-халат годится только на помойку. Уложили обратно и красотками обложили, так что мне все завидуют. Сегодня 12 июня. Максимум через 20 дней мне надо отправлять Виталика с Верой, а я на ноги встать не могу. А главное, лежу и думаю, чего это я вдруг так вскинулся с этим концлагерем? Как будто я не знал о 26 миллионах погибших в этой войне, о тех же пленных, которые сотнями в день умирали и умирают в шталаг 340 в Даугавпилсе, ради чего я убил руля. Во имя чего там, под Резекнем, до сих пор убивают пленных, которых я, только я и никто другой, выпустил, вооружил и бросил. Для чего я обредил в форму НКВД 50 человек и пустил их под нож? Они ведь даже уйти далеко не могли. Тем же танком управлял руль, а сами танкисты через 2 часа боя на 200 метров от танка отойти не смогут. Да ладно, чего я сам себя уговариваю. Все это я сделал специально. Для этого и форму из блиндажа забирал. Не попались бы пленные, пришлось бы отлавливать полицаев и подставлять их. После возвращения Оды решение я принял спонтанно, но потом подленько подставил умирающих пленных вместо своих мальчишек. Огрызуя себя только потому, что пленные прекрасно все поняли и напоследок угостили меня очередью из автомата. Неблагородно? Не по-человечески? Так не бывает в жизни. Пришел, увидел, победил. Так только в красивых сказках бывает. Обычно пришел, увидели тебя, обгадился по полной программе. Не было никакого другого выхода. Совсем. Только сдохнуть вместе с пленными, впустую угробив всех своих мальчишек, которых готовил всю зиму, уничтожать живую силу противника. Да, некоторая часть людей спасется. Да, я дал людям возможность умереть с оружием в руках. Да, наконец-то мы дотянулись до карателей, расстреливающих евреев и пленных. Да, мы перебили охранника в концлагере. И это уже третий начальник концлагеря, который умер не просто не своей смертью, но и смертью очень непростой. Но лично мне от этого не легче. Стоп! А это хорошая идея. Третий начальник концлагеря. Ну, погранец. Документы-то он притащил. Даже форму с сапогами приволок, барахольщик. Знает, как я к форме отношусь. Вот и напишем листовки с подробным описанием этого беспредельного подвига отмороженного на всю голову бойца по имени Погранец. Пусть и ему достанется кусочек моей славы. Если погранец доживет до освобождения этих мест, пойдет ему в копилку, а в журнал боевых действий внесем их настоящие имена. Займутся этим новые курсанты и Авиэль, это работа им по плечу. Заодно я расскажу, чем группа нового пограничника будет заниматься осенью. Листовки раскидаем по деревням при первом же выходе в город и в первом же рейде, и чуть позже передадим по радио. Просто открытым текстом в управление к Сержу. Пусть люди порадуются. То, что на части нападавших надета форма НКВД, немцы просекут сразу. Допускаю, что кого-то возьмут живыми, но это и все. На базе, на полуострове, остались только снаряды, закопанные в землю, и две бочки-горючки. Об этой заначке знает только руль. Отдельно лежит немного продуктов. Я разговаривал с рулем и сказал ему, что, выпустив большую часть боекомплекта, он может вернуться на базу, заправиться, загрузить снаряды и тут же уходить в любую сторону, кроме нашей. Я ему даже направление отхода приблизительное прикинул. Для него главное продержаться до ночи, а потом, бросив танк, уходить на тот хутор, который они выбивали с погранцом. Мы сейчас на втором хуторе. Второй вариант – это сразу уходить в сторону Псковской области и теряться уже там. Рулю надо все время двигаться, не останавливаясь нигде больше, чем на 15 минут. Еще одна моя головная боль – это Ода и Тамир. У Оды была фора по времени. Машину он должен был бросить недалеко от города, с противоположной стороны, затем сразу же уходить и не меньше недели сидеть в лесу, пережидая облавы. Но это же мальчишки. Голова у них работает совсем иначе. Сидеть неделю в лесу Ода не будет, так как маршрут передвижения я оставил ему свободный. Хорьх ребята забили минами, боеприпасами и продуктами так, что машина ползла, цепляясь кузовом за кочки. Двигались они вместе с танком. Затем, после прохода танка, Ода должен был заминировать дорогу от базы карателей в город и уходить оттуда. Вот куда его понесет, я даже представить не берусь. Хотя нет, в данном случае берусь. Ведомой маниакальной привычкой убирать собственную пятую точку как можно дальше от неприятностей, я вбил во всех курсантов, проходящих зимой обучение, понимание, что действия диверсанта должны быть абсолютно непредсказуемыми. Именно поэтому я предоставляю группам полную свободу передвижения. А раз я запретил возвращаться на базу сразу, Ода пойдет в противоположную от базы сторону, в Эстонию, и будет сначала развлекаться, а потом и отсиживаться там, или я его плохо учил. Вчера утром мы отловили шестерых пленных из лагеря. Они вышли прямо к нашему разваленному хутору и встали на дневку в 30 метрах от лежащей в охранении Сары. Умница Сара просекла все сразу, дождалась, когда они уснули, и добралась до нашей стоянки. Ребят мы, разумеется, спеленали, чтобы при захвате они сами себя не покалечили. Хорошо, что Серж здесь со всеми живет, прокачивает людей из нового пополнения. Так что он сразу показал нашим пленникам свой железобетонный документ на тряпочке, который всегда действует безотказно. А потом они друг друга признали. Оружие-то Серж и Гном выдавали. Вернее, контролировали процесс. А у этих ребят винтовки немецкие, явно из нашего грузовика. И трехлинейка. На шестерых 3 ствола и 11 патронов. Сильно эти ребята жить хотели. Здесь от лагеря по лесам километров 120, если не больше. После кормежки в лагерной, без продуктов, и через жутчайшую облаву пройти такое расстояние, это постараться надо. Я сразу предложил им у нас остаться. Потом и Серж подключился. Возражений не последовало. Да какие там возражения? Они уже на последнем издыхании до нас дошли. Вовремя мы им попались. Очень вовремя. Я не стал перебираться в госпиталь. Мне надо было с этими бойцами пожить, присмотреться. Только погранца с обоими его ребятами отправил. У погранца ожоги. Они долго не заживают. Хорошо еще, на него даже не капли этой жидкости попали, а пыль от этих капель. Иначе погранец сгорел бы, как начальник концлагеря. Один боец ранен в руку, но тяжело. Пуля перебила кость. Еще один надолго выбыл. Ну и второй его боец с черепно-мозговой травмой, со своей необычной нянькой. Потешаются над последним и его сиделкой теперь все, кому не лень, даже девчонки. Так вдвоем с тем пленным, что его отоварил, и перевели. Они теперь неразлучны. Погранец сказал, что эту няньку к себе заберет. Больно ему понравилось, что у него будет свой персональный старшина. А нянька доволен. Ему сказали, что погранец с комендантом лагеря сотворил. Так мужик аж прослезился. Теперь авторитетней погранца для него никого нет. Так за двоими и ухаживает. Этот рассказ в художественном пересказе выдали и вновь прибывшим красноармейцам. Тоже прошло на ура. Вместо погранца я оставил здесь стрижа с остатком его группы. Пусть тоже к людям присматривается. Может, отберет себе кого. Да человек 5 и отберет. А остальными усилим группу погранца, если никто больше не вернется.